Глава 33. Амос Парнелл сидел в своем кабинете рядом с конференц-залом штаба базы Дюк-Вессин и с болезненным ужасом пристально смотрел на монитор компьютера. Коренастый и мощный, он съежился и постарел, лицо его осунулось. Оперативная группа вернулась на Барнетт менее 10 часов назад, после мучительно медленного перехода от Ельцина. После того, что историки будут называть «битвой при Ельцине». «Бойня при Ельцине» – это, пожалуй, больше соответствовало бы действительности. Это была его вина. Он заглотил наживку мантикорцев вместе с крючком, леской и грузилом. Парнов закрыл глаза, прижав ладони к лицу, понимая, что он побежден. Не только мантикорцами, но и изнутри. Он пошел на Ельцин, веря, что имеет преимущество 3-1, но оказался перед силой, даже превосходящей его собственную. Причем мантикорцы и их союзники предварительно расставили свои корабли с выключенными двигателями, как если бы предвидели каждое движение, которое он сделает в соответствующий момент времени. Первые залпы Монти застали его абсолютно врасплох. Четверть флота была уничтожена, прежде чем он понял, где находится враг. И у него не было ни малейшего представления о том, как он выводил хоть какие-то корабли из этой смертельной ловушки. Он ничего не мог вспомнить. Нет, разумеется, он мог сколько угодно прокручивать записи разговоров и сеансов связи на записывающих устройствах флагманской рубки. Мог восстановить все свои приказы, но у него абсолютно не было четких воспоминаний о том, как он их отдавал. Это было как в отвратительном кошмаре, бесконечная цепь молниеносных решений и отчаянной импровизации. И это непостижимым образом позволило управлять битвой. Но почти половина кораблей, которые адмирал Парнелл туда привел, были так искалечены, что времени для их возвращения на Барнетт потребовалось в 2 раза больше, чем для перехода от Барнетта к Ельцину. И вот теперь это. Президент мертв, все правительство целиком погибло, как и его отец, младшая сестра, брат, 3 кузена и фактически все члены их семей. И это сделали офицеры флота. От этой мучительной мысли он заскрипел зубами. Ловушка мантикорцев на Ханкаке против адмирала Роллинза сработала еще эффективнее, чем засада против самого Парнелла. 60%, лучшие 60% линейных кораблей флота погибли. И как раз в те часы, когда флот истекал кровью и умирал на границах, часть его личного состава совершила массовое убийство собственного народа. Испытывая мучительный стыд, он подумал о заряженном пульсере в ящике рабочего стола. Все, что требовалось сейчас, один раз нажать на кнопку. Но он был в слишком большом долгу перед республикой. Он был обязан, чтобы ни случилось, суметь бросить вызов этому валу несчастий. Дверь его кабинета открылась. Он отдернул руку от ящика стола и поднял глаза. В дверном проеме появился коммодор Перо, и Парнелл открыл было рот, чтобы спросить, какого черта он вошел без приглашения, но остановился. Коммодор был не один. За ним стояли 2 мужчин и женщина. Они были одеты в форму сил МГБ, а лицо Перо, адмирал только сейчас заметил это, было мертвенно-бледным. Один из вошедших коснулся плеча Перо, и тот, шаркающей походкой, проследовал в кабинет. Глаза его ни на чем не фокусировались. Парнелл снова открыл рот, но женщина заговорила раньше. «Адмирал Амос Дотри Парнелл?» Получилось решительное и четкое обвинение, а не официальное обращение. «Что это значит?» Парнелл попытался придать голосу металлические нотки, но услышал только бренчание. «Адмирал Парнелл, я особый уполномоченный по государственной безопасности Корделия Ренсом, и моя обязанность сказать вам, что вы арестованы». «Арестован?» Парнелл, оглушенный, оцепенело уставился на женщину, а она тем временем вытащила из кармана хрустящий лист бумаги. «На каком основании?» «На основании обвинений в измене против республики», ответила Ренсом таким же решительным голосом. Она бросила лист бумаги ему на стол, и адмирал ошеломленно уставился на сливающиеся строчки. Потом поднес лист к глазам, внезапно задрожавшими руками. Из даты следовало, что стандартный ордер на арест был подписан в тот час, когда его доклад с Ельцина прибыл в Хеван, и, как все документы Министерства госбезопасности, содержал только общие слова. Обвинения были перечислены кратко, без подробностей. Он медленно прочел обвинение, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле, и перешел к последней странице. В конце концов, это оказался не слишком обычный ордер на арест, потому что подписи в конце были другими. Там, где должна была стоять санкция министра госбезопасности на арест Парнелла, значилось другое имя и звание, и адмирал с изумлением вгляделся. «Утверждаю, Роб С. Пьер, председатель Комитета общественного спасения», прочитал он вслух. Хонор Харрингтон вошла в комнату для совещаний. Она сняла белый берет, и немец на ее плече слегка покачнулся, когда она заправляла берет под левый погон, глядя на поджидавшего ее человека. Вице-адмирал, сэр Йенси Паркс, ответил ей спокойным взглядом. Она почувствовала его настроение через немца и не удивилась, не уловив ни малейшего расположения к себе. Она не знала, почему с самого начала Паркс отнесся к ней с таким предубеждением, но это, в общем-то, и не имело большого значения. Они просто слишком не подходили друг к другу, чтобы испытывать хоть малейшую взаимную симпатию. Однако они были профессионалами. Взаимная симпатия приятна, но не обязательно. Главное – хорошо исполнять свою работу. Жаль, конечно, подумала она, что он не смог чувствовать ее настроение. Может быть, стало бы легче. А может быть и нет. «Я только что прочел рапорт вашего врача о состоянии адмирала Сарнова», сказал Паркс немного резко. «Должен сказать, что я потрясен. Просто потрясен». «Я тоже, сэр. Но командор Монтойя – один из лучших врачей, которых я когда-либо знала. Могу подтвердить на собственном опыте». «Это-то понятно». Губы Паркса сложились в подобие улыбки, и он указал на стул. «Садитесь, капитан, садитесь». Голос его был раздраженным, он посмотрел на нее таким замораживающим взглядом, что она послушалась. «Я очень обязан и адмиралу Сарнову, и вам», – нехотя признался Паркс. «Строго формально вы были неправы, не передав командование капитану Рубинштейну. Но принимая во внимание боевую ситуацию и результат, я полностью одобрил ваше решение. И в своем донесении адмиралу Капарелли я одобрил ваши действия и отметил ваше мастерство и отвагу». «Благодарю вас, сэр», – тихо сказала Хонор и протянула руку, чтобы успокоить кота, заерзавшего на плече. «Я также прочитал ваш рапорт об инцидентах во время боя», – продолжал Паркс твердым тоном. «И получил отчеты всех выживших капитанов. В свете этих отчетов и анализа записей переговоров в базе данных «Колдун», я пришел к выводу, что лорд Юнг приказал своей эскадре рассредоточиться без разрешения командира соединения. А потом увел свой корабль и его эскорт вопреки вашим прямым приказам. Ситуация несколько осложняется тем, что Юнг на самом деле был старше вас по званию, но в тот момент он никак не мог знать, что адмирал Сарнов выведен из строя. То есть, когда он принимал свое решение, он полагал, что приказы поступают от адмирала Сарнова, а следовательно действовал вопреки законной власти адмирала ввиду неприятеля. По существу, у меня не было другого выхода, как снять его с командования и собрать коллегию капитанов для расследования его действий». Он замолчал. Хонор смотрела на него, не говоря ни слова. Она все знала о следственной коллегии. Паркс мог ей не нравиться, но она признавала, что в отношении оперативной группы он действовал точно и великодушно. «Конечно, – горько подумала она, – не очень много людей остались к ней великодушными. Подразделения Сарнова понесли потери в 20 тысяч убитыми, и ни одна смерть не была вызвана крайней необходимостью. Она понимала, что никогда не сможет простить Паркса за то, что он позволил такому случиться, но также понимала, что он сделал все, что мог. Он принял неверное решение, но он ведь не знал о хивеницких разведчиках-невидимках, когда принимал его. А когда обнаружил их присутствие, действовал быстро и решительно. «Обо всем судят по результатам», – подумала Хонор. И завоевание Сифарда-9 и полное уничтожение военного присутствия Народной Республики на контролируемой мантикорцами территории были очень существенным результатом. Но Паркс понимал, скольким он обязан оперативной группе. Он был более чем великодушен в своих похвалах, и она уже видела почетный список, который он представил королеве. В нем значилось Хонор, Сарнов, Бентон, Ван Слайк и еще дюжина офицеров, и в два раза больше рядовых и младших офицеров. Слишком многие из них были названы посмертно, но Паркс сделал все, что смог, и в докладе о своих действиях он полностью признал свои ошибки. Действия адмирала Сарнова, а также офицеров и рядовых под его командованием, напротив, заслужили с его стороны самой высокой оценки. За исключением лорда Павла Юнга. Юнг был освобожден от командования и помещен под домашний арест еще до того, как Паркс двинул флот на Сифард, и коммодор Капра уже собрал под присягой письменные свидетельские показания у Хонор и других офицеров для следственной коллегии. Теперь Хонор должна была услышать ее решение. «По мнению офицеров коллегии», – спокойно сказал Паркс, «лорд Юнг доказал свою полную непригодность командовать кораблем Ее Величества. Коллегия также сделала вывод, что он полностью несет ответственность за появление бреши в сети противоракетной защиты, что повлекло значительное число жертв на других кораблях оперативной группы. Коллегия рекомендует, и я поддерживаю эту рекомендацию», — Паркс посмотрел Хонор прямо в глаза, — «отправить лорда Юнга на Мантикору и там подвергнуть военному суду за трусость и дезертирство перед лицом врага». Ноздри Хонор раздулись, а Нимитс зашипел. Первобытное и жестокое чувство справедливости восторжествовало, горячей волной прошло по ее телу. Паркс молча сидел, наблюдая за ней, и, наконец, Хонор вздохнула и расправила плечи. «Благодарю вас, сэр. За всех моих людей». Адмирал пожал плечами, но ее связь с Нимитсом не прекращалась, и Хонор передались двойственные чувства Паркса. Его собственные действия, какими бы успешными ни были в конце концов, оставляли его уязвимым для серьезной критики. И можно было ожидать, что семья Юнга использует их на всю катушку, строя защиту в суде. А уж тот факт, что Паркс поддержал рекомендации нынешней коллегии, должен был сделать графа Северной пещеры его смертельным врагом, независимо от конечного результата судебного разбирательства. Он понимал это и не мог не беспокоиться, но все же поставил свою подпись. «В любом случае», – продолжил он через несколько секунд, – «пора вам вернуть Нику домой для ремонта, дама Хонор». Хонор кивнула. Ремонтная база залатала на скорую руку самые серьезные повреждения кораблей оперативной группы, и большая часть вымпелов уже отбыла на Мантикору. Местная база не справлялась с таким большим количеством вышедших из строя кораблей, поэтому самые покалеченные, те, которые нуждались в длительном капитальном ремонте на верфи, понемногу отправлялись домой. Линейному крейсеру «Ника» потребуется не один месяц, чтобы вернуться в строй. «Вы отправляетесь на Мантикору в ближайшие 20 часов», – сказал Паркс. «И я посылаю лорда Юнга домой на вашем корабле, под домашним арестом». Хонор замерла и хотела что-то сказать, но пристальный взгляд Паркса пригвоздил ее к стулу. «Ваш корабль – ближайшая оказия. Учитывая тяжесть обвинений против Юнга, ему принадлежит право на скорейшее возвращение и справедливый суд. и я хочу, чтобы вы обращались с ним с надлежащей воинской вежливостью. До тех пор, пока он не осужден, он остается офицером королевской службы, и он старше вас по званию. Я понимаю, что ставлю вас в неудобное положение, но уверен, вы справитесь с этими обязанностями так же блестяще, как и с остальными». Его взгляд стал мягче, когда он произносил последние слова, и Хонор удивилась волне искреннего сожаления, которое она почувствовала через Нимеца. Это подавило ее раздражение, вспыхнувшее из-за перспективы хотя бы дышать одним воздухом с Павлом Юнгом. И она на миг задержалась с ответом, прикусив губу. «Я все поняла, сэр Йенси». «Я так и думал, миледи». Брови Хонор взметнулись вверх при такой неожиданной форме обращения. И Паркс улыбнулся. Улыбка была сдержанной, но искренней. Адмирал поднялся и протянул Хонор руку. «Коммодор Капра передаст официальные предписания Ники», – сказал он. «Я лично поставлю в известность капитана Юнга о рекомендациях коллегии и моих тоже, прежде чем пошлю его к вам на борт». «Да, сэр». «Тогда, я думаю, на этом и закончим нашу встречу, дама Хонор. Да хранит вас Господь». Он крепко пожал ей руку, и Хонор, отдав честь, повернулась к двери, которая с шипением открылась перед ней. Хонор сделала первый шаг к выходу, как вдруг адмирал снова заговорил. «Да, кстати, дама Хонор, я чуть не забыл упомянуть, что на борту Ники вас ожидает еще один пассажир». «Какой пассажир, сэр?» Хонор повернулась в проеме открытой двери, не успев стереть с лица удивленное выражение. И Паркс усмехнулся с неподдельным весельем. «Видите ли, капитан Тенкерсли был повышен в звании как раз перед нападением на Ханкок. По существу, его теперешнее звание слишком высоко для того, чтобы он по-прежнему служил в качестве старпома здесь, на базе. А поскольку он сделал такую прекрасную работу, справившись с техническими сложностями ремонта Ники, я подумал, что ему следует вернуться на Мантикору за новым назначением на ее же борту». Хонор уставилась на адмирала, захваченная одновременно изумлением и внезапной радостью. А Паркс впервые одарил ее настоящей улыбкой, лучшей, какую она когда-либо видела на его лице. «Я уверен, капитан Харрингтон, в такой долгой дороге вы с ним найдете какую-нибудь приятную тему для разговора». Конец третьей книги. Текст читал Владимир Князев.